Артур Картрейт наблюдал за домом Форбса. Он не понял, что означает этот вой, но собака действовала ему на нервы, и Картрейт принял меры, чтобы восстановить тишину. Но в какой-то момент его осенило. Он осознал, что овчарка скорбит по дорогому ей человеку, отошедшему в мир иной, и решил проверить свое предположение. Но Клинтон Форбс и домоуправительница твердо встали на преступный путь. И когда Артур Картрайт явился к ним в дом и потребовал показать ему Паулу Картрайт, чтобы убедиться, что та здорова и невредима, они и не колебались. Скрыть их тайну можно было лишь одним способом. Они набросились на Артура Картрайта, убили его и закопали рядом с телом жены Форбса, зная, что бетонный пол скроет следы преступления. Теперь предстояло объяснить исчезновение Паулы Картрейт и докучливого соседа. Убийцы решили представить дело так, будто муж и жена решили восстановить свой союз и вместе скрылись из этого города. Форбс знал, что Тельма Бентон одинаково свободно пишет обеими руками. Кроме того, никто не видел истинного почерка Паулы Картрейт, так как здесь у нее не было ни друзей, ни знакомых. И Тельма Бентон левой рукой написала прощальную записку Паулы Картрейт. Однако убийцы не доверяли друг другу. Тельма Бентон решила действовать первой. В 18:00 она ушла из дома и встретилась со своим дружком. Не будем гадать, что она ему сказала. Нас интересует лишь, чем закончилась эта встреча. Джентльмены, не думайте, что я стремлюсь к возбуждению судебного дела против Тельмы Бентон и ее сообщника. Я пытаюсь восстановить цепь событий, основываясь на уликах, имеющихся в нашем распоряжении. Тельма Бентон и ее приятель проникли в дом, воспользовавшись ключом домоуправительницы. Они шли на цыпочках, дабы не спугнуть ничего не подозревающую жертву. Наверное, овчарка услышала посторонний шум и зарычала. Клинтон Форбс вышел в библиотеку, чтобы встретить незваных гостей. Увидев домоуправительницу, он заговорил с ней, одновременно стирая с лица мыльную пену. Затем он заметил незнакомого мужчину и понял цель их прихода. В панике Форбс бросился в ванную и спустил овчарку с цепи. Принц прыгнул на мужчину, и тот выстрелил. Овчарка упала на пол, и в следующее мгновение та же участь постигла и самого Форбса. Мейсон тяжело вздохнул. «Джентльмены, я закончил». Он повернулся и прошел к своему столику. Клод Драм взглянул на судью, присяжных, переполненный зал и пожал плечами. «Мне нечего добавить», — буркнул он.